значит, как ко мне кто относится. Поэтому выводы надо делать по факту и по тем действиям, которые есть. Я могу сказать, что совершенно очевидно, что мы должны иметь хорошие отношения как с Евросоюзом, как с Соединенными Штатами Америки, и, конечно же, обязательно с Россией. Без этого, значит, мы просто, значит, очень многое потеряем. И тот, кто это не понимает, он либо лицемерит, либо пытается, значит, сыграть на совершенно на невозможных вещах. Есть то, что невозможно отбросить. Россия наш давний, значит, не просто сосед, но и брат, с которыми связаны, значит, многие, значит, граждане в нашей стране узами и родственными, и кровными, и всем остальным. Плюс это один из основных наших экономических партнеров. Поэтому, конечно же, значит, сбрасывать со счетов России в отношении с Беларусью никак нельзя. Но точно так же мы должны относиться и к Евросоюзу, который на равных и должен иметь такое же влияние, такой же спектр отношений, значит, как Россия с Беларусью, так и Беларусь с Евросоюзом. Вот когда мы это поймем и научимся правильно оценивать ситуацию, тогда все будет у нас в порядке. Працяг онлайн-конференції з Олександром Казуліним неўзабаве. Але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Мар'інай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам. А зараз працяг онлайн-конференції з Олександром Казуліним. Питання читає Сергій Навумчик. До наступних президентських виборів ще далеко. Як ви лічите, ці можуть у Білорусі відбитися прогресивні зміни раней? І калі так, так яким чином? Ці вірите ви у те, що люди, які сьогодні займають посади у державі, починаючи від начальників колоній і кінчаючи міністрами і прем'єром, можуть переодолити страх і не виконувати аморальні загади? Ви знаєте, це, видимо, основний вопрос для всіх нас. Есть то, что не подчиняется декретам, указам или приказам. Это эволюционное развитие. Никто не может развить в течение времени. Понятно, что Лукашенко уже исчерпал многие свои возможности, и чем дольше он находится у власти, тем хуже ситуация лично для него. Я могу вам сказать, что когда-то, значит, я давал прогноз о том, что кончается эпоха диктаторов. Мы можем просто проследить их череду. Милошевич, Хусейн, Пиночет, Кастро, я думаю, что нетрудно догадаться, кто будет. И, конечно, от этого объективного процесса, именно от объективного процесса избавления, значит, от диктатуры, от диктатуры, значит, в цивилизованном мире, значит, никуда не деться. Многие не понимают, что это уже не земные законы, это уже космические законы. Меня могут кто-то сказать, значит, что Казулин, значит, пытается, значит, руководствоваться какими-то теософскими или астрологическими моментами, но это объективные законы нашей жизни. Поэтому совершенно очевидно, что перемены в Беларуси просто неизбежны. И вот то, что происходит сейчас, и то, что народы Беларуси, самой стране, нашей родной земле, досталось столько за это время неправедного, несправедливости, и столько выпало, значит, страданий, возможно, это как раз и есть то, что поможет белорусам прочувствовать каждой клеточкой своего существа, всеми фибрами своей души, насколько нужно ценить свободу. Свободу личности каждого индивидуума. И что именно свобода личности, это является залогом и фундамент будущего построения общества и будущего Беларуси. И, конечно же, мы тогда-то и сможем, видимо, значит, сделать то, чтобы создать такую ситуацию, когда больше никогда не повторится то, что происходит сегодня в Беларуси. От страха избавиться очень сложно. Но сегодня есть уже те моменты, когда уже смысла нету бояться, потому что уже терять становится все меньше и меньше. То, что происходит сегодня в стране, со всей очевидностью показывает, что социальное государство для народа завершилось в Беларуси. Последний, значит, штрих – это был отмена, значит, всех льгот. Причем это беспрецедентный шаг, значит, которого нету ни в одной стране мира. Это только Беларусь, это белорусский почерк. Поэтому я могу, значит, совершенно, значит, уверенно и авторитетно заявить о том, что перемены неизбежны. Время этих перемен очень близко. И вполне возможно, что они будут даже раньше, чем, значит, в 2011 году. Они уже начались. Вопрос только в том, значит, какой характер приобретут эти перемены. То ли они будут носить эволюционный характер, то ли они будут носить характер, значит, разрушения. Паважаны Александр Владиславович, прыміце мае спачуванне з нагоды смерці вашай жонкі Ірыны. Як вы думаеце, што стрымлівае мільёны незадаволеных беларусаў адкрыта паўстаць супраць дыктатара? Ці толькі страх? Вы знаете, я думаю, что не только страх. Значит, белорусы имеют очень большую историю, и эта история, к сожалению, впитана, значит, нашим генофондом. Когда лучшие сыны нашего отечества поднимались во весь рост, то их косили не глядя. Бывало, значит, до 80% населения, значит, вырезало на протяжении тысячелетней истории Беларуси. Поэтому на генном уровне, значит, вот это у нас сохранилось. И мы от этого никуда не денемся. Но вместе с тем у белорусов сохранилось то, что нет у других. Это чувство сострадания, чувство милосердия, человечности, помощи, значит, человеку, который в беде. У нас это просто сегодня, значит, вот эти бесценные моральные и духовные качества белорусов пытаются вытравить каленым железом. Но, знаете, это просто невозможно. Я могу вам сказать, что то, что сегодня происходит, это называется морально-нравственное разложение страны, причем осознанное. Это пострашнее любой человеческой болезни, это пострашнее любого человеческого греха. Поэтому, конечно, не только из-за страха, хотя страх, он парализует, он лишает наших людей принимать, значит, решения, которые идут от сердца. Решения принимаются головой. А когда решения принимаются головой, то они, как правило, в большинстве своих случаев бывают неправильными. Потому что они носят прагматичный характер, а не характер души и совести, и чести. Поэтому, конечно же, значит, огромное количество белорусов, я это просто могу вам сказать по количеству писем, которые приходят, значит, без подписи ко мне в колонию. Люди готовы, люди высказываются, значит, но их еще пока держит эта задавленная ситуация. Но когда они увидят тех, которые готовы жертвовать всем, жертвовать жизнью, значит, ради будущего всех нас, и когда они увидят, что эти люди, значит, не сгибаются и не сдаются, тогда, значит, и многие за этим потянутся, потому что очень важно, чтобы были примеры. Власть все делает, значит, с того, чтобы этих примеров не было. Но этих примеров будет все больше и больше. И чем дальше, тем от этого уже никуда не денешься. Поэтому белорусы уже начинают задумываться, значит, и задумываться сердцем. А это неизбежно приведет к переменам. Паважаны Александр Владиславович, что бы вы хотели сказать тем, кто не здолел занять такую принциповую позицию, как вы, стал прислуживать уладам, але хотел бы вырваться с этого замкненного кола? Вы знаете, я могу сказать, что мы никогда не опустимся до уровня мести или злобного отношения, значит, кому бы то ни было. Все являются гражданами нашей страны. Каждый находится на том уровне сознания, на котором находится. Мы просто будем помогать каждому преодолеть самих себя и помочь им вырваться и взять верх тому светлому началу, которое есть у каждого человека. Никто из нас не состоит абсолютно из тьмы или света. Мы все являемся совместным существованием всего этого в каждом из нас. Важно, что берет верх. И, конечно же, мы будем, значит, новая власть, значит, Беларуси, делать упор на светлое начало в каждом, а не ориентироваться на черное. Поэтому каждому будет предоставлена возможность себя реабилитировать и избавиться от своих заблуждений и ошибок, которые были. Конечно, явные преступники и тираны, значит, они будут наказаны, они должны быть наказаны. Но это будет все в строгом соответствии с законом. Не по чьему-то желанию, по чьему-то хотению, а именно по закону. Як вы ставитесь до Миленкевича сегодня и в целом до ОДС и ваше бачанне выников Конгресса Объединенных Демократичных Сил 2007 года и, нарешті, як треба отзначить 25 соковика? Я к Миленкевичу отношусь с уважением. Я считаю, что он порядочный, интеллигентный, хороший человек. Но у него не хватает немного характера бойца. И, понимаете, воин – это человек по духу. Это не от воспитания, это от того, что дано нам свыше. И, конечно же, значит, роль Милинкевича должна быть очень высокой и очень большой. Но он должен понять, значит, что став лидером, это уже ответственность. И эта ответственность не в том, что ты, значит, занял какую-то должность, а это уже огромнейшая ответственность перед людьми, перед народом. И не надо возвеличиваться, значит, и пытаться, значит, быть выше кого-то. Наоборот, надо работать вместе. И сегодня, если Александр Владимирович готов чуть-чуть, понимаете, чуть-чуть подкорректировать свою позицию, то у нас будет очень много чего общего. Но совершенно очевидно, я уже об этом говорил, что нельзя отказываться, значит, от многих вещей, как нельзя отказаться от Рады БНР. Рада БНР, значит, это история наша, причем очень большая. И мы все политики, значит, должны склонить голову перед Радой БНР. Без решения вопросов, значит, с Радой БНР сегодня невозможно решать ни один вопрос. Более того, сегодня 90 лет Белорусской Народной Республики. Мы должны сказать, значит, совершенно четко, ясно и понятно, без БНР не было бы в СССР. И без этого бы не было сегодняшней современной независимой Беларуси. Я думаю, что зов предков должен быть нам примером. И, конечно же, 90-летие БНР мы должны отметить со всей решительностью. Но отметить с умной решительностью. И, конечно же, именно этот год должен стать годом объединения всех демократических сил, независимо, значит, от возраста, пола, расовых принадлежностей, убеждений, понятий. Мы все белорусы, нам это пора понять. Я еще раз могу сказать, что Козулин и Поздняк не могут быть антиподами. Они могут быть разными личностями, как каждый из нас. Но они оба, значит, борются за свою страну и за Беларусь. И, конечно же, мы обязательно будем вместе. Спочивание вам, Александр. Тримайтесь. Нехай будет соромно режиму Лукашенко перед детьми. Як ваше здоровье? Ну, вы знаете, я думаю, что все прекрасно понимаете, что тюрьма – это не подарок. И что здоровье там, значит, никак не поправит. Но это уже, значит, та объективная реальность, от которой никуда не денешься. Я надеюсь, что, значит, осознанные жертвы, которые, значит, есть, значит, они, значит, понимаете, окупятся. Они окупятся, значит, тем, что, ну, есть истинное служение Отечеству. Себе нельзя думать, когда ты служишь. Вот когда ты не служишь, а когда, значит, ты работаешь ради чего-то, значит, ради должности, карьеры, значит, рейтинга, значит, или славы, значит, тогда, значит, ты будешь думать обо всем, чем угодно, кроме служения. А человек, служащий Отечеству, о себе забывает. Про что вы размовляли с Огнистиковым, начальником колонии, коли ехали у Минск? Когда мы ехали, мы спали. За рулем был водитель, значит, а мы это самое на протяжении часов просто спали. Александр, ну и на заканчении, звычайно, мы пытаемся у людей, удельников, что бы они хотели пожадать слухачам свободы и наведникам сайту. Тут ситуация отворотная. Все жадают вам вытримки, выказывают спочивание. Але, может быть, вы нечто хотели бы у завершения сказать для слухачов свободы и наведников нашего сайта? Вы знаете, могу сказать, что очень трудно вот выразить то, что ты чувствуешь. Очень трудно, значит, вот передать, значит, то, что у тебя есть в сердце. Я могу сказать, что вот мое сердце вмещает вот всех, значит, кто есть. И люди, которые звонят на свободу, они звонят ведь не ради чего-то, они звонят по зову сердца. И вот это их душевность, именно душевность, щирость, вот это, значит, наполняет мое, ну, честно говоря, разорванное сердце, израненную душу, значит, вот тем бальзамом живительным, который позволяет мне не только быть сильным, а позволяет, значит, быть несгибаемым, позволяет быть тем, с чем не может справиться никто. Я хочу просто каждому, значит, кто, значит, звонит на свободу, пожелать, чтобы мы всегда понимали, что мы белорусы, мы люди, мы человеки, мы никогда не были и не будем рабами. На пытанне наведнікаў нашага сайту адказваў былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін. Ён выйшаў на волю на час пахавання сваёй жонкі Ірыны Казулінай. Цалкам ягоныя адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. заставайцеся са свабодай.